что мама уехала из Рима. Я имел честь встретить ее по дороге в городе Орте с Бьянкой и с кардиналом Тиначчо, твоим дядей. И она коротко, но сердечно со мной поговорила, после чего, поблагодарив за верную службу, милостиво отпустила меня. «Ты говоришь, милостиво тебя отпустила?» — переспросила Изотта. «Это потому, что в тот момент она знала только о твоей дерзости, с которой ты добивался моего расположения, и о твоей бестактности, когда ты старался понравиться моему несчастному отцу, но не о твоем злодеянии». «Да, тогда она еще не знала о злодеянии, которое мне приписали», — сказал Петр. Папа, попивая с бокала вино, с интересом слушал этот разговор и отменно развлекался. «Я говорил, что твой рассказ вызвал у меня такое чувство, словно я смотрел трагедию, разыгрываемую на сцене. Это чувство укрепилось теперь, когда я слышу не только рассказ, но диалог. В высшей степени странный диалог, если принять во внимание, что двое людей, как утверждает малютка Изотта, не знают друг друга. «Я беру назад свои ложные показания», — сказала Изотта. «Да, это на самом деле Петр Кукань. Ах, что же такое с вами случилось? Что же происходит?» Изотта, молитвенно сложив руки, утопавшая в широких рукавах, глотала слезы. «Не бойся, Изотта. Все уладится и снова будет хорошо», — сказал Петр. «Не будет», — крикнула Изотта. «Никогда уже не будет хорошо. Сказала же я, что ты дьявол. И впрямь, если бы в Страмбу вместо тебя явился сам дьявол, он не смог бы сотворить ничего более страшного, чем натворил ты». О ней сказано: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит их», — промолвил папа. Кивнув головой Петру, чтобы тот наклонился, папа снял с его шеи табличку и попытался ее разорвать. «Руки моего святейшества привыкли благословлять, а вовсе не рвать и сокрушать», — сказал он и отдал табличку Петру. «Сделай это сам, неугомонный юноша». И неугомонный юноша, взяв табличку, разорвал ее пополам, потом на 4 части, потом на 8. «Если мне удастся разорвать еще раз, — подумал Петр, — это будет знаменем, что я все преодолею и выпутаюсь из этой истории». И ему удалось. Но искуситель тут же подтолкнул Петра разорвать еще раз. Петр собрался с силами, так как он это сделал только однажды в своей жизни, продемонстрировав в страмских казармах стрельбу из мушкета правой рукой без опоры. И 16 частей записки хрустнули в его цепких пальцах. И частей стало 32. После этого он с улыбкой взглянул на папу, но не увидел его, потому что от нечеловеческого напряжения перед его глазами поплыли огненные мушки и круги. Изотта следила за проявлением богатырской силы Петра с холодным высокомерием, но папа только качал головой. «Ну и ну, — сказал он, — тебя, юноша, вскормила не женщина, а тигрица». «Об этом мне ничего не известно», — сказал Петр с чистой улыбкой неискушенной молодости. «Но мысли, что я уничтожаю не только табличку, но и подлую клевету, которая запятнала мое имя, удесятерила мои силы». Петр швырнул обрывки бумаги в камин,